Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы и воспоминания очевидцев. Гений научно-технической разведки, доктор химических наук, принципиальный чекист Гайк Авакимян. Перед самой войной ваше имя не сходило с первых полос американских газет. Инженера торгового представительства Советского Союза в США Гайка Авакимяна арестовали при получении важных документов. Это называется взять с поличным. Мои встречи с агентом отследили, агента перевербовали, встречу подстроили. Как это произошло? Вы, наверное, знаете, что творилось в аппарате внешней разведки в конце 30-х. Вы говорите об арестах и расстрелах врагов народа? Да, весь центральный аппарат научно-технической разведки был заменен. Начальник арестован, руководители американской резидентуры отозвали из США и казнили. Расстреляли многих разведчиков-нелегалов. Враги народа. Как в это можно поверить? Я их хорошо знал. Знал, сколько сил эти разведчики отдали работе, сколько пользы принесли стране. Но что вы могли сделать? Мог. И сделал. Две вещи. Первое написал в центр. Попытался донести до руководства свои сомнения. Вы очень рисковали. Агент Авакимян мог оказаться следующим врагом народа. Берия был скор на расправу. Агент Авакимян не имел права молчать. Молчать и бездействовать. Вы взвалили всю работу на себя. Я должен был продолжать работу. Связываться с резидентами. Продолжать дело моих товарищей. У вас была специализация? В основном химия. Я закончил аспирантуру и защитил докторскую в Нью-Йоркском химическом институте. А если конкретнее, меня и нашу разведку интересовала органика. Технологии переработки сернистой нефти, производство смазочных масел, авиабензин. Перспективным направлением было производство синтетического каучука, полиэтилен. Наша промышленность, как мирная, так и военная, не должна была отставать. Ваш отдел собирал информацию по химическому оружию? И по химическому оружию, и по атомной программе. Но отдел, это громко сказано. На смену опытным сотрудникам из центра прислали юнцов. Необстрелянных, новичков. Вы занимались их обучением? Обучал и оберегал. Первое время. Многое приходилось делать самому. Иногда бывало до 10 встреч в день. И большая загруженность стала причиной провала? Отчасти. Устал, утратил бдительность, осторожность. В результате провал. В мае 41-го агент Авакимян был арестован. Вас отпустили на родину только с началом войны. Как встретили в Москве вас? Тогдашнее ваше письмо сказалось на дальнейшей карьере? Кардинальным образом. Берия ничего не забывал. Первый разговор с ним едва не закончился арестом. Письмо мне припомнили. В 47-м я подал рапорт об отставке, и его подписали. После 16 лет работы в разведке 49-летний генерал-майор Авакимян простым росчерком пера был вычеркнут из ее списков. Карьера разведчика окончилась. Но не окончилась карьера ученого. Гайка Авакимян – решительный и смелый человек. Разведчик, ученый, защитник Отечества. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.